Новое препятствие встало на его пути. Кинжал никак не выходил из ножен. Необходима была вторая рука. Тогда Марат несколько раз изо всех сил тряхнул кинжал, держа его за рукоятку, и, наконец, ножны со свистом соскочили и обнажили лезвие. Собрав последние силы, Марат сунул кинжал в звонко треснувшее, напряженное тело удава. Мгновенно объятия чудовища ослабели, а Марат резал и кромсал уже дрябло провисшие опадающие кольца. Бедняга Зейнаб, придя с базара, застала картину ужасного конца ее султана. Она молча опустилась на колени и, поглаживая мертвое и скромсанное тело удава, проплакала до самого вечера. Она плакала, повторяя: «Бедный султан, где мой кусок хлеба? Бедный султан, где мой кусок хлеба?» По словам Марата, он чуть с ума не сошел от этих ее однообразных причитаний. Марат надел свои туфли, погасил ненужную настольную лампу, которая все еще светила в опустевшем углу, и стал утешать Зейнаб. Он отдал ей весь запас своих денег, примерно на полгода скромной жизни, пока она освоится с новым удавом, если будет продолжать заниматься этим делом позже. Марат окончательно утешил ее, смастерив из оставшихся кусков шкуры и удава несколько прелестных сумочек. Не помню, говорил ли я, что у Марата были золотые руки. И кроме всего этого, Марат помог бедняжке Зейнаб оформить фиктивную справку о том, что удав умер от простуды. Интересно, что подлые завистники Марата сам этот его античный подвиг попытались объяснить в духе своей старой сплетни о связи Зейнаб с удавом. Они говорили, что Марат, якобы неожиданно придя в номер, застал Зейнаб, возлегающий на диване в объятиях удава. Увидев такое, Марат якобы вскочил на диван и, выхватив свой кинжал из ножен, стал полосовать разнеженного, совершенно неподготовленного к борьбе удава. Одно время, длилось это года два, Марат перестал работать на прибрежном бульваре, а устроился в научно-исследовательский институт, где получил фотолабораторию и даже был засекречен. Я уж не знаю, что он там за снимки делал, кажется, что-то связанное с плазмой или с чем-то еще не менее загадочным. Но факт остается фактом, его оттуда выперли. Вернее, он сам все сделал, чтобы его оттуда выперли. Судя по его словам, он там соблазнил одну женщину, которой показывал серию фотографий, переснятых из одного заграничного журнала. Эти снимки, изображающие голых женщин, он выдал за плоды собственноручного труда, то есть он ей довольно прозрачно намекнул, что все эти женщины сами ему позировали, и она, если захочет, найдет среди них достойное место. По его словам, это ее сломило. Хотя многие мужчины в наш век стали болтливее женщин, женщины в целом все еще остаются достаточно болтливыми существами. Одним словом, эта женщина проболталась какой-то из своих подруг о коллекции Марата, та проболталась еще кому-то, и через некоторое время кто-то донес начальству, что Марат вместо того, чтобы фотографировать, скажем, внутриатомные процессы, черт знает чем занимается у себя в фотолаборатории. Внезапная профсоюзная ревизия обнаружила эти снимки, и разразился грандиозный скандал. Перед самым общеинститутским собранием, где решался его персональный вопрос, Марат зашел ко мне в редакцию и показал журнал. «Вот смотри». «Ну, конечно», — сказал я ему, перелистывая журнал. «Ты им его покажи и делай с концом». «В том-то и делай, что не могу», — отвечал он. «Почему? Какими глазами после этого я на нее посмотрю?» «Она сама виновата, — говорю. Нечего было твои секреты выбалтывать?» «Нет, — отвечал он, подумав, — черт с ними, пусть выгоняют». И он действительно ни слова не сказал про журнал. Он только утверждал, что снимки были сделаны не в институтской лаборатории. В конце концов, дело было передано в суд. Но он и тут не признался, что фотографии были пересняты из иностранного журнала, хотя над ним висело довольно грозное обвинение. Институт добивался от суда признания фотографий порнографическими, и в этом случае Марат мог получить срок, но суд не признал их таковыми, хотя усомнился в их художественной ценности, на которую напирал Марат.